Как ни странно, жаловаться ни на кого Галина Петровна не стала. Проглотила пилюлю, оказавшуюся, кстати, вполне целительной. Галине Петровне стало стыдно. Как ни крути, Лидочка действительно была ее внучкой, пусть и надоедливой, едва знакомой, неприятной, но родной. Детали ее хромосомного набора, тень ее собственной крови в маленьких, чужих жилах. Конечно, приказать сердцу было невозможно. Галина Петровна это знала, но можно было привыкнуть, смириться, приспособиться, это она тоже знала, и, пожалуй, лучше многих других. В любом случае, так демонстративно забрасывать одинокую 6-летнюю девочку было подло, а Галина Петровна была взбалмошной, разбалованной, одинокой, жестокой, несчастной, но не подлой, нет. Только не подлой. Она отвезла Лидочку к лору, к невропатологу, даже по великому блату, к частному, полуподпольному и несусветно дорогому гомеопату. И все эскулапы хором подтвердили диагноз и рекомендации яростного дежуранта. Больше двигаться, тогда придет и аппетит, больше общаться, тогда уйдет и эмоциональное напряжение, и никакого запойного чтения. Галина Петровна вновь заперла книжный шкаф на ключ, но Малаховец Лидочка прижала к груди таким отчаянным, совершенно недетским жестом, что Галина Петровна только махнула рукой. «Ладно, ладно, пусть. Только не больше часа в день, не смотри. Я сама буду проверять». Лидочка мотнула головой, благодарно улыбнулась сквозь громадные, готовые пролиться слезы. И Галина Петровна впервые увидела у нее на щеке свою собственную ямочку, будто на одно мгновение оглянулась назад в давным-давно заросшее пылью и паутиной детство. «А хочешь, в цирк вместе сходим?» — спросила она сама себе, удивляясь, и притянула девочку впервые, если не ласково, то хотя бы без отвращения. Лидочка вдохнула удушливый аромат жасмина и туберос, огромный букет. Даже корзина, на дне которой ждала терпеливого исследователя, переложенная влажной древесной корой крупная, только что с куста черная смородина, и смешно по-мышиному чихнула. Парфюм «Бьютифул» 1986 года рождения от Estée Lauder новинок Галина Петровна не пропускала никогда. В цирк они не пошли, конечно. Но сладость и тепло данного обещания еще долго-долго питали наголодавшееся Лидочкино сердце. Спортивные секции отпали сразу. Галина Петровна была категорически против всяких девушек с веслом и прочих безобразных кариатид. Девочка должна быть девочкой. Поэтому, чтобы обеспечить недостающую подвижность, Лидочку решено было отдать в танцевальный кружок. Разумеется, в самый лучший, в Центральный дворец пионеров. Снобизм Галины Петровны не выносил несоответствия даже в мелочах. На первое занятие она отвезла Лидочку самолично на Волге. Не слишком большая жертва, если учесть, что новая, только что из спецателье шуба, настоятельно требовала первой прогулки. Правда, портниха попалась бестолковая. Все пыталась пустить по подолу купеческих жлобских хвостов. Но Галина Петровна настояла на своем, и шуба состоялась. Не шуба даже. Тонкое легкое пальто из переливчатой черной каракульчи с муаровыми разводами там, где у неродившихся ягнят должны были потом образоваться младенческие тугие завитки. На подкладку пошел самый настоящий шелк невероятного, почти императорского оттенка. «Посечется же!» «Засалится так непрактично!» — заклинала портниха. «Дура! Четырежды деревенская дура! потому что стоило Галине Петровне поднять руку к волосам или распахнуть полы, как шуба, замкнутая, непроницаемая, монашески строгая, вдруг являла миру свою тайную, тревожную, воспаленную изнанку, и от этого становилась особенно беззащитной, раненой, невероятной, почти живой. Огромный воротник, истронутый седоватым морозцем чернобурки, просторные рукава, перебор маленьких пуговиц на высокой, тесно обтянутой груди. Галина Петровна, скрипнув молодым аккуратным снежком, вышла из машины. Пахло близкими сумерками, скорой оттепелью и самую малость, только что разрезанным парниковым огурцом. Кургузы и советские мамаши, поджидающие у дворца пионеров свой приплод, завидев диковинную барыню, завистливо поджали губы. И Галина Петровна ощутила себя не то героиней забытого на скамейке библиотечного романа, не то расплывающейся влажной, прелестной переводной картинкой, такой неясной, что невозможно вспомнить, на каком полустанке памяти она мелькнула за окном в первый раз. Галина Петровна спрятала губы в щекотный мех, вдохнула нежный, чуть подмороженный воздух и вдруг почувствовала себя очень глупой, очень молодой и очень счастливой. «Пойдем», — весело предложила она Лидочке, и та послушно засеменила рядом. Нескладная, в клетчатом стеганом пальтишке и буратиньей шапочке с желтым помпоном, похожим на свихнувшийся лохматый лимон. Надо непременно заказать ей капор с лентами и мутоновую шубку. Мимоходом подумала Галина Петровна, и Лидочка, словно почувствовав эти мысли, смущенно запнулась, уронила варежку и шлепнулась за ней сама. Мягко, всем телом, как умеют шлепаться только маленькие дети. Галина Петровна со вздохом остановилась. «Давай, сама поднимайся, сама». И тут только поняла, что неуловимо мешало ей все это время. Не снежные мошки, не ледяной тротуар, в который каблуки впивались с приятным сахарным хрустом, а высокий парень в куртке из громыхающей советской Болоньи, стоящий на крыльце дворца пионеров. Что-то было в нем знакомое и потому тревожные. Красноватые, зазявшие без перчаток лапы, легкая сутулость, растрепанные светлые волосы, дурацкая вязаная шапка предательски торчит из кармана, вот пижон. Не иначе, как девчонку дожидается. Девчонка появилась тут же, выскочила на крыльцо, румяная, хохочущая, в черном танцевальном трико и короткой атласной юбчонке, едва прикрывающей круглый, совсем не пионерский задок. Судя по всему, под местными сводами были рады не только любознательным детишкам. На морозе от девчонки тотчас пошел пар, будто от разгоряченной, взмыленной лошадки, и она с лошадиным же золотым гоготком кинулась на шею своему нелепому Ромео, а он торопливо прижал ее к себе, распахнул дешевую куртку, пытаясь закутать свое сокровище целиком. «Замерзнешь ведь, дурочка! Как же я люблю тебя! Ты даже не представляешь!» Девчонка захохотала еще громче, брыкнув плотными ножками, вынырнула из-под куртки и ловко затащила смущенного парня в фойе. Но на крыльце еще несколько секунд сиял плотный, всеми ощутимый свет. Живые отпечатки живой человеческой любви. И только когда свет наконец погас, Галина Петровна поняла, что парень был похож на Николеньку. «Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мною — любовь». Не своими невероятно далекими словами — подумала она. И сразу, издалека, из старательно забытого прошлого, тугой волной пришла страшная, почти обморочная усталость, слизывая краски, растворяя силы, так что и шуба, и радость, и вечер — все исчезло в один миг. Осталась только обычная жизнь, привычная, бесконечная и потому едва уже выносимая. Галина Петровна поняла, что сейчас расплачется или потеряет сознание. «Все, дальше сама. 28-я комната, 2-й этаж», — с усилием приказала она, подтолкнув уже поднявшуюся и даже вполне отряхнувшуюся Лидочку к вратам обители золотого детства. «Через час няня тебя заберет. Жди на месте, на улице не торчи». Лидочка посмотрела испуганно, шмурыгнула носом, но справилась с собой и поплелась к огромной в 3 человеческих роста двери. Как она загребает ногами! Господи, ну куда ей танцевать, у нее и слуха-то поди никакого! Да за что мне это наказание? Да расстегну я эту чертову шубу или чпок! Одна непослушная пуговка отскочила и, цокнув о лобовое стекло, отлетела куда-то под пассажирское сиденье. Окончательно справиться со ставшим пудовым каракулем удалось только в лифте. Домработница, затеявшая по случаю танцевального дебюта пирожки, выскочила из кухни, воздев к небу мучные, осыпающиеся руки. «Не приняли?» — потрясенно выдохнула она, ища округлившимися глазами Лидочку. «Туда даже даунов без ногих принимают!» — рявкнула Галина Петровна и раздраженно швырнула шубу на пол, вывернутую, освежеванную, теперь уже окончательно и бесповоротно мертвую. «Скажите, пусть Люся в 6 ее оттуда заберет. И не орите так, ради бога! У меня мигрень!» Домработница хотела было что-то спросить, но Галина Петровна только головой мотнула. «Отвяжитесь, я сказала!» И перед носом прислуги громко захлопнулась дверь в одну из комнат. Еще одна, бог весть какая по счету, закрытая дверь в этой семейной истории. Галина Петровна и сама не знала, зачем пришла в кабинет Линта. Большой стол, папки с бумагами, кожаный старый чешник, который он очень любил, зачехленная печатная машинка, которую он не терпел. Все на тех же, что и прежде, местах. Она сама распорядилась, чтобы трогать ничего не смели, так что получился маленький музей, стерильно чистый и совершенно никому не нужный, потому что после того, как Лазарь Линд умер, прямо здесь, кстати, вот на этом самом слишком просторном даже для агонии диване, в кабинет не заходил практически никто, уж тем более он сам. Галина Петровна подошла к столу, провела пальцем по собственному лицу в деревянной рамке. На снимке ей было лет 16. Хорошенькая, бестолковая хохотушка. Самая любимая фотография Линта. Может, потому что с ним она никогда так не смеялась. Рядом в такой же рамке какая-то седая старушенция, не то родня, не то знакомая. За 23 года семейной жизни Галина Петровна так и не удосужилась расспросить, кто именно. Теперь уже поздно, и слава богу. «Но ведь все должно было быть по-другому», — сказала она тихо. «Все. Абсолютно все. Разве я такая была?» Линд молчал. Лежал, скукожившись, на огромном диване, подтянув коленки к морщинистому пустому рту. В той же позе, что и умирал. В той же, что и пребывал до рождения. «Это ты мне всю жизнь покалечил, всю меня переуродовал». Галина Петровна почувствовала, как издалека, чуть ли не из детства, приближаются, погромыхивая слезы, а Линд все лежал, не поворачиваясь. И она вдруг поняла, что он вовсе не молчит, а едва ощутимо, на пределе чувствительности слухового нерва, бормочет что-то напевное, неразборчивое и бессвязное, как во сне, когда каждое отдельное слово совершенно живое, круглое, словно бусина, нанизывается на другое, такое же понятное, но все они вместе сплетаются в запутанный, сложный, лишенного всякого смысла и того особенно страшный клубок. «Теперь уже недолго, Галина Петровна», — сочувственно сказал врач, и, судя по глазам, хотел погладить ее по плечу, но не осмелился. «Вы идите, поспите хоть немного. Сиделку я утром сменю». Галина Петровна послушно кивнула, но не сдвинулась с места, как будто не могла оторваться от этой медленной, завораживающей, почти торжественной агонии. Тихо и отчетливо щелкали пластмассовые спицы в руках пожилой молчаливой медсестры. Тихо и отчетливо тикали старые напольные часы, дубовые с бронзовым литьем и позолоченными стрелками, и в такт им, коротко и страшно выдыхая, бормотал Линд: «Амулес гевена майсе, унди майсе из горнит фрелих». И снова: «Амулес гевена майсе». «Что он говорит?» — спросила Галина Петровна. «Что он говорит, вы понимаете?» «Нет», — сказал врач. «Вряд ли это вообще имеет смысл. Мозг, скорее всего, мертв больше, чем наполовину. Идите. Не надо вам на это все смотреть». Галина Петровна встала и только теперь почувствовала, как страшно затекли от многочасового сидения ноги и спина. «Надо поспать, это правда. Или хотя бы немного полежать». На пороге она вдруг остановилась и спросила со странной интонацией: «Он точно не поправится?» Врач виновато развел руками. Галина Петровна вышла, и из коридора раздались сдавленные, лающие звуки. «Вот бедняжка», — сказал врач равнодушный, как сфинкс, медсестре. «Хорошо, хоть плакать начала. Я уж думал, до реланиума дойдет». Галина Петровна вытерла мокрые глаза, вдохнула поглубже, чтобы успокоиться, но не выдержала и снова неудержимо, обеими руками зажимая рот, расхохоталась. Это началось в 1979 году. Вернее, Галина Петровна впервые заметила в 79-м. Бог знает, сколько жил с этим сам Линд. И даже Бог вряд ли знал, насколько ему было страшно. Линду было уже под 80. Формально он давно числился пенсионером, почетным, заслуженным, черт знает каким еще, но на деле бывал в своем институте, правда, уже не ежедневно, а несколько раз в неделю, но в этих визитах все еще не было ничего формального. По-прежнему ядовито-остроумный, по-прежнему соображающий с парадоксальной скоростью, он, как и раньше, курировал кучу проектов, выпасал, Вернее, садистски угнетал бесчисленных аспирантов и молодых ученых и азартно заканчивал очередную монографию. Они были женаты 20 лет. Но Галина Петровна до сих пор старалась не называть Линда по имени. Проще пройти несколько десятков метров, чувствуя, как ловко обливает бедра новое бархатное платье, открыть дверь, другую, третью, укоризненно приподнять брови. Линд стоял в центре спальни, маленький, сутулиный, в одной белоснежной рубахе, из-под которой, как из-под ночной сорочки, торчали сухие гнутые ножки, детского размера, но в недетских, проплешинах и лиловатых жилах. На кровати перед ним лежал, приветливо распахнув объятия, отглаженный костюм чудесного черносливового отлива со скромным рядком лауреатских медалей на правой стороне и увесистой орденской планкой слева. «В чем дело? Мы опаздываем?» — недовольно сказала Галина Петровна. Линд вздрогнул, непонимающе разинув рот, взглянул на Галину Петровну и снова уставился на костюм. Голова у него мелко, едва заметно дрожала, будто изношенный механизм с усилием, пытающийся сняться с места. «Мы опаздываем», — повторила Галина Петровна. «Куда?» — спросил Линд растерянно. И Галина Петровна впервые в жизни услышала в его голосе что-то похожее на страх. Она вдруг с тихим, отчетливым ужасом поняла, что муж, должно быть, ничего не понимает. Ни того, что лежит перед ним, ни причины ее недовольства. Это отвисшая старческая челюсть, мутной желтизной залитые невидящие глаза. Очень может быть, что он и ее-то не узнает. Господи, ну конечно, ему же почти 80. «Надо срочно позвонить Никитским. Ляля говорила, что у нее есть знакомый невропатолог. Хотя, при чем тут нервы?» Линд, должно быть, давным-давно выжил из своего великого ума, а она даже не заметила. «Ты что, не помнишь?» — спросила Галина Петровна осторожно, будто разговаривала с буйным сумасшедшим, который мог в любую секунду выхватить стремительную или ловую на отливе опасную бритву. «Мы приглашены к Андрикову, у него же юбилей. Машина уже полчаса внизу. Или ты плохо себя чувствуешь? Может, останемся дома?» «Ну что за глупости!» — вдруг бодро отозвался Линд и ловко, с удовольствием, впрыгнул в костюмные брюки. «Вот еще!» «Дома. У Андриковых отлично кормят. Грех не подхарчиться, раздают». Он засмеялся совершенно ненормальным смехом, больше похожим на вой. И Галина Петровна вдруг на секунду дико, до слабости, до испарины испугалась, будто была маленькой девочкой, совсем ребенком, которую безжалостно, даже весело бросал в лесу один единственный известный ей взрослый. «Что-то, мать, ты перепудрилась. Белая вся, как снеговик», — недовольно присудил Линд, пытаясь справиться с ширинкой. И это тоже было совершенно ненормально. Никогда он не называл ее так «мать». И никогда не критиковал даже в мыслях. Галина Петровна это точно знала. Вывалилась она хоть в саже, хоть в перьях, хоть в дерьме. И с ширинкой у него никогда никаких проблем не было. Вот уж с чем у Линта все и всегда было отлично. Тем не менее, вечер у Андриковых прошел безупречно. Линд блистал даже больше обычного, сыпал парадоксальными остротами и затанцевал дам. Да так, что Галина Петровна не один раз мысленно обозвала себя психопаткой и истеричкой. На долгих несколько месяцев все стало прежним, привычным, обжитым. Но она чего-то никак не могла успокоиться и тайком наблюдала за Линтом с опасливым, напряженным чувством, точно следила за невиданным насекомым, которое двигалось в отдалении по траектории, пока не опасной, но Бог знает, что взбредет ему в голову в следующий момент. Да если вообще хоть что-то в этой голове, уродливой, огромной, запятнанной, коричневатой, старческой так называемой гречкой. Но все было как обычно. Разве что Линд стал чаще раздражаться, да начал необычно много есть, причем с капризами и выкрутасами, чего раньше никогда не было. Или было? Галина Петровна провожала глазами кусок белужьего балыка, который Линд обмакивал сначала в хрен, а потом в кизиловый джем, рассуждая о грамотной активации вкусовых рецепторов. Или он всегда так ел? Боже, дура! 20 лет прожила с ним бок о бок и ничего, ничего не замечала. Но странности с едой, сперва едва заметные, продолжались. Линд стал ронять куски, сам, впрочем, смеясь над своей стариковской немощью. «Смотри, Фейгеле, это скоро тебе придется меня с ложечки кормить». Потом отказал нож, а за ним и ставшая непослушной вилка. И ложечка оказалась совсем не шуточной. Правда, с ней Линд пока управлялся отлично, сгребая и вымешивая в глубокой суповой тарелке все сразу. Мясную солянку с маслинами и лимончиком, молодую картошку, предусмотрительно и мелко нарезанную домработницей, телячью отбивную. Все это малоаппетитное месиво подогревалось до температуры в 36,6 градуса и с хлюпанием и чмоком отправлялось в рот. Согласно новейшей теории Линта, это был наиболее результативный способ усваивать из пищи все содержащиеся в ней полезные вещества. День, когда Линд вылил в тарелку в компанию к венгерскому гуляшу, тушеной капусте и паровой куриной котлетке стакан сладкого чая, стал для Галины Петровны днем окончательного прозрения. Линд поболтал ложкой мерзкую жижу, подумал и с хитрой ухмылкой принялся крошить туда же берлинское печенье. Домработница незаметно перекрестилась и ушла на кухню. Галина Петровна сглотнула тошнотворный комок. Не омерзение, нет, страха. Сомнений больше не было. Лазарь Иосифович Линд, академик Академии наук СССР, лауреат, член Эгонори, скауза всего, чего только можно, окончательно и бесповоротно свихнулся.